«Это я могу понять», — пробормотал Бенин. «Каково было содержание вашей беседы с Хаутом Райан Дектиер?» «Ну, вы, конечно, прослушивали его». «Конечно, нет. Иначе это интервью состоялось бы 2 дня назад, еще до того, как Майлз покинул Небесный сад. И к тому же проводилось бы гораздо менее вежливо. Но у Бенина, несомненно, есть видео с уходом и возвращением Майлза в приемную залу, а также свидетельские показания сопровождавшего его маленького Ба». «Тем не менее», — нейтрально сказал Бенин. «Ну, должен признаться, я счел беседу чрезвычайно смущающей. Вы знаете, она генетик?» «Да». «Я думаю, ее интерес ко мне... Простите, лично меня это приводит в замешательство. Я думаю, ее интерес ко мне лежал в области генетики. Обо мне всюду ходят слухи, что я мутант. Но моя физическая неполноценность полностью тератогенна. Эти повреждения я получил внутриутробно от отравления ядом. Не генетически. Для меня крайне важно, чтобы это четко понимали». Майлз подумал мельком о своих собственных соглядатаях из имперской СБ. «Очевидно, Хаут женщины коллекционируют необыкновенные генетические вариации естественного характера для своих исследований. Хаут Райан Дектиер казалась весьма разочарованной, узнав, что я не представляю никакого интереса, если говорить о генетике. Или просто я так это понял. Она все время говорила на эту тему. Я не уверен, что она сама воспринимала свой собственный интерес скорее как сомнительный. Боюсь, что мотивация Хаутов для меня до конца непостижима». Майлз радостно улыбнулся. «Есть. Это была самая мутная, убедительно звучащая и не подлежащая проверке туфта, какую он мог сочинить сходу, оставив достаточно пространства для маневра. И не важно, что этот полковник уже узнал от Райан, если что-то и узнал». «Однако, что действительно меня интересовало, так это силовой пузырь, Хаут-леди», — добавил Майлз. «Он ни разу не коснулся земли. Как я понял, она наверняка сидела там в гравикресле». «Да, они часто так делают», — заметил Бенин. «Вот поэтому я и спросил вас, кто видел, как Балура входила в помещение? Любой ли сможет воспользоваться Хаут-пузырем? Или они каким-то образом закреплены за своими владелицами? И так ли они анонимны, как выглядят? Или у вас есть какой-то способ их различать?» «Они закреплены за своими владелицами. И у каждого своя уникальная электронная сигнатура». «Любая мера безопасности, установленная человеком, человеком же может быть и снята, если у него есть доступ к необходимым ресурсам». «Я знаю об этом, лорд Форкосиган». «Разумеется, вы понимаете, к какому сценарию развития событий я подхожу. Предположим, Балура где-то в другом месте оглушили парализатором. Увы, поспешная кремация лишила эту теорию возможной проверки. В бессознательном состоянии перенесли при помощи Хаут-пузыря в мертвую зону и перерезали горло. Тихо и без борьбы. Пузырь поплыл дальше. Это не могло занять больше 15 секунд. И это не требовало большой физической силы со стороны убийцы. Впрочем, я недостаточно хорошо знаком со спецификациями этих пузырей, чтобы оценить, насколько это вероятно технически. И не знаю, влетал и вылетал ли какой-либо пузырь. Насколько частыми были какие-либо передвижения в погребальной ротонде в рассматриваемый нами отрезок времени? Их там не могло быть очень много. Какие-нибудь пузыри Хаут-леди туда влетали или вылетали?» Бенин откинулся назад, поджал губы, разглядывая Майлза с неподдельным интересом. «Вы очень наблюдательны, лорд Форкосиган. В обсуждаемый отрезок времени в помещении появлялись 5 лук-ба, 4 гвардейца и 6 хаут-леди. Ба выполняли там свои обязанности, связанные с расстановкой ботанических композиций и поддержанием идеальной чистоты. Хаут-леди часто приходит помедитировать и отдать дань уважения небесной госпоже. Я опросил их всех. Никто не сообщил, что замечал Балура». «Значит, лжет тот, кто был там последним». Бенин переплел пальцы и уставился на них. «Все это не так просто». Майлз помолчал. «Я сам терпеть не могу вести внутренние расследования», — произнес он наконец. «Уверен, в этом аспекте вы документируете каждый свой вздох». Бенин почти улыбнулся. «Это полностью моя проблема, не так ли?» Майлзу этот человек определенно начинал нравиться. «Кстати, учитывая место преступления, вашего звания недостаточно для проведения столь щепетильного расследования, не так ли?» «Это тоже моя проблема». «Какое самопожертвование?» Бенин скривился. «О да, Майлз пока что не сказал ничего такого, о чем Бенин не мог додуматься и сам. Только он не смел заговорить об этом вслух».